Глава 16. Зубастик воспарил над парковкой во внутреннем дворе резиденции императора и приземлился на задние лапы. Он наклонился, чтобы я слез, но огонь гасить не спешил. Ему нравилось. Магия делала его в разы сильнее. И на этот огненный спектакль в небе ее много не уходило. И самый главный фактор. Если обычного регата могли видеть только видящие маги, то исходящее от него магическое пламя не было невидимым. Эта магия была иной, поскольку питомец впитывал ее из готовых источников. Поэтому сегодня Зубастик предстал перед всей московской аристократией. Кто-то увидел его лишь синими вспышками в небе, а обладатели дара смогли узреть полную картину. Но однозначно, никто не остался равнодушным после такого моего появления. Лучшего способа заявить о себе не придумаешь. Гораздо лучше, чем созывать толпу журналистов и раскидывать свои фотографии по всему глобалу, как любили это делать новые главы родов. Я же предпочитал способы куда эффективнее. Не светить лицом в постах бесконечных лент социальных сетей, которые бы быстро разобрали на мемы, а напрямую показывать силу. Первый показ регата миру. Маленького милого зубастика заставил общественность сильно пересмотреть свои взгляды и принципы. Мы с Серегой следили за новостями. Он даже и фильтры на свою цензуру поставил. Так что информация о трансформации влетающего питомца дальше Смоленского училища не уходила. И сейчас в глазах московских дворян и самого императора это был другой регат. Не спорю, что подчиненный императору магоконтроль постоянно следил за мной, и государь скоро узнает правду. Но это было уже не так важно. Мне нужно было показать летающего разумного монстра, испускающего магию будущим союзникам, а не врагам. А после того, как мы с Зубастиком помогли видящим с убийством монстра, наше появление произвело настоящий фурор. Люди выглядывали из окон, выходили на улицу, но приближаться к нам опасались. Питомец настолько вымахал, что занял целых два парковочных места. «Ты молодец, дружище!» Улыбнулся я регату и провел рукой по его голове. Зубастик ответил мне улыбкой, напоминающей оскал. Ох, а дальше он ведь будет становиться все страшнее. Но лишь для окружающих. Для меня он навсегда останется другом. Тем мальком, который ртом ловил печеньки в кабинете Льва Борисовича и ничего не боялся. Мы прекрасно понимали эмоции друг друга. Огнеупорный костюм остался цел. Артефактор поработал на славу. А из-за магической связи пламя Зубастика не обжигало и моей кожи. То ли питомец сам мог контролировать процесс горения, то ли наша магия сама начала синхронизироваться. Вроде того, что происходило с Макаром. Но про огнеупорный рюкзак я вспомнил в последний момент, поэтому его слегка подпалило. Но ничего, завтра же себе неубиваемый закажу. И буду надеяться, что кирпич не вывалится где-нибудь посредине мероприятия. Я подошел к семье и друзьям, которые ожидали меня у главного входа. «Когда ты говорил, что платье должно быть в цвет огня регата, я не ожидал, что ты в самом деле прилетишь на нем, мой князь», — с восхищением сказала Лиза. Ее голубое платье мерцало в ночи светоотражающими частицами, точно сотканное из серебра, так что княжна не прогадала, как и остальные дамы, которые тоже выбрали платье такого же цвета. Впрочем, почему они так сделали, спрашивать я не стал, иначе бы объяснения надолго затянулись. «Нас уже заждались?» — спросил я. «Нет, еще пара минут до начала. Но император всегда опаздывает, если вообще приходит на свои же мероприятия», — ответила мать и поправила меховую накидку на плечах. Ночь была холодной, и только Света стояла возле Марса в облегающем синем платье с бретельками и открытой спиной, не способная замерзнуть. Вызывающий образ, ничего не сказать. Но уверен, она знает, что делает. «Тогда пойдемте», — указал я семье и зашел первым. Охрана на входе узнала меня и Лизу Шолохову и пропустила без лишних вопросов. Конечно, здесь же бал императора, и никто не станет устраивать очередь, чтобы найти имя в списке. Но вот перед заходящей следом Светой один из охранников в черном костюме преградил дорогу. «Госпожа Воронцова, на бал нельзя с животными. Это магический питомец. У меня есть все разрешения на него». Четко ответила сестра. «Сожалею, но нет. Я уже хотел вступиться, но Света смогла меня удивить». «Да как вы смеете?» — воскликнула сестра. «Мы почетные гости императора, а я и вовсе его будущая невеста». «Вы не пропустите на бал любимого питомца вашей будущей императрицы?» Она говорила со сталью в голосе, словно училась этому у меня, а взгляд был холодный, будто в случае отказа она собиралась этого охранника убить. «Госпожа, прошу меня простить, но правилами не положено», — продолжил широкоплечий мужчина. И тут в словесную перепалку вступился я. «Покажите мне, где в правилах указано, что почетные гости не могут проводить питомцев, чтобы мы раз и навсегда закрыли этот вопрос». Я говорил спокойно, не выказывая лишних эмоций. «Минуточку, князь. Да, и как вы заметили, с нами пришел еще гепард». Булочка выглянула из-за спины Маши, которая стояла с гордо поднятой головой. Графиня всем видом показывала, что не собирается оставлять питомицу на улице. И это я еще Зубастика сюда не пытался протащить. Тогда бы точно скандала было не избежать. Да и Лео и Клео остались в поместье. А то с их мани отбирать алкоголь, я бы нажил себе тут больше врагов, чем союзников. И пока это была единственная маня летучих мышей, что не поддавалась дрессировке. Охранник уточнил по рации у главного из службы безопасности, можно ли нам войти с магическими питомцами. Назвал наши фамилии. Было слышно, что он получил распоряжение не обижать княжескую чету подобной мелочью, но добавил, чтобы вся охрана в зале не спускала с животных глаз. Что ж, нас такой расклад вполне устраивал. Мы же хотели много внимания, вот и пожалуйста. Мы зашли в огромный зал, где на входе нас встретили местные слуги. Они забрали у нас верхнюю одежду и с поклоном удалились. А я тем временем отправил Зубастику мысленную команду улетать. А то не сомневаюсь, что император не станет так просто смотреть на сидящего на парковке регата. Он хоть и сильный монстр, но не бессмертный. А охраны сегодня собралось ого-го. Так что мне не было смысла рисковать без повода. «Вы готовы, девочки?» — загадочно спросила Лиза у всех наших дам перед тем, как войти в зал. «Да», — хором ответили они. Даже Руслан нашел себе пару. Но судя по тому, как сексуальная девушка ластилась к моему брату, он явно нашел ее в одном из элитных борделей Макса. Я взял Лизу под руку, и мы первыми зашли в огромный бальный зал. Ноги ступали по красной дорожке. А дороговизна здесь виднелась во всем. Одни золотые люстры, обвешанные сияющими артефактами вместо обычных ламп, чего стоили. Мы прошли три шага, и Лиза щелкнула пальцами. А вслед за ней этот жест повторили все пары четы Воронцовых, что шли за нами. И от голубого платья каждой из девушек начали подниматься искры. Те самые светящиеся частицы, что я приметил на улице. Мелкая россыпь поднялась в воздух и заполнила весь зал. А затем они начали расширяться, привлекая внимание всех собравшихся. В зале наступила настоящая звездная ночь, и даже магическое освещение от золотых люстр не могло затмить эту красоту. Звезды замерли всего на мгновение. Потом магические искры загорелись синим, точно повторяя цвет пламени Зубастика. Они начали увеличиваться, обретая круглую форму. Мелкие шары поднялись к потолку и начали взрываться фейерверками один за другим, пугая пожилых дам. Раздались одиночные вскрики, а затем и восхищенные голоса. Нас не представили на входе как почетных гостей, хотя должны были. Но и без объявления мы привлекли к себе слишком много внимания. Все смотрели на меня и Лизу, идущих под руку. На ее безымянном пальце сверкало кольцо с голубым камнем. Всего лишь защитный артефакт, что успел сделать наш артефактор за столь короткое время. Но уже одно его наличие на руке княжны говорило всем о многом. Союзу Воронцовых и Шолоховых быть. Когда я прошел мимо Голицына, то князь одобрительно кивнул мне. Правда, потом над его головой замерцал и взорвался последний из фейерверков. И от неожиданности князь выронил из рук бокал шампанского. «Сегодня мы будем сидеть за столом императора», — напомнила Лиза, видя, как я осматриваюсь. «Конечно, в отличие от своего предшественника, я первый раз на таком мероприятии». Несмотря на то, что правила этикета уже знал от зубов, всегда оставалась возможность накосячить. Поэтому я прислушивался к своим сопровождающим. Мы прошли к концу зала, где располагался длинный шикарный стол, застеленный шелковой скатертью. Слуги проводили нас на наши места. Света рядом с местом императора, которое возвышалось над остальными в виде настоящего трона. По другую сторону сидели три его жены. Три. Света же вроде говорила, что их четыре. Золото и драгоценности на женщинах было навешано с лихвой, но ни одна не выглядела счастливой. А самая молодая, что сидела ближе к моей сестре, и вовсе смотрела на Свету с жалостью. Правда, в ответ на это она получила лишь суровый взгляд сестры. Света прекрасно умела держаться в подобном обществе. И где бы она ни находилась, хоть на балу императора, хоть в старой квартире Лисси, ее происхождение всегда бросалось в глаза. «А где еще одна супруга государя?» — тихо спросил я у Лизы, когда мы заняли свои места. «Говорят, что она прихворала, мой князь», — намекающим тоном ответила княгиня. «Понял». Я слегка кивнул. Стало ясно, что император решил освободить место для новой кандидатуры в жены. Или же жертвы. За наш стол явились также представители от Голицыных и сами Шолоховы. И отец моей невесты смотрел на свою дочь с крайним осуждением. Оно и очевидно, теперь Шолохова отдельно, Лиза отдельно. Но даже при таком раскладе, когда она не смогла меня убить, ее не станут лишать фамилии и раздувать скандал. Честь рода дороже. Но не стоило обольщаться, что меня не попытаются убить снова. И, скорее всего, следующая попытка произойдет уже сегодня ночью. В общем зале царил шум и гам. Здесь было три княжеских семьи, но все обсуждали одних лишь Воронцовых. Несколько дам подходили к нам, пока государь не занял свое место, и просили погладить волка и гепарда, лежащих рядом со своими хозяйками. И девушки вежливо позволяли. «Надо было брать летучих мышей. А то смотри, все внимание этим большим», — тихо сказала Лисе Евгению, но я услышал. «А мне нравится. Можно меньше говорить и больше пить», — усмехнулся брат в ответ на ее фразу. «Вот будь у меня лиса», — договорить она не успела. Высокие створки парадных дверей распахнулись, и в зал вошел сам император. Он шел не спеша, смотря на всех сверху вниз. Все присутствующие замолчали, а мы, по правилам встречи правителя, встали со своих мест. Весь зал замер. Кажется, некоторые из дворян и вовсе забыли, как дышать. Так редко император появлялся на людях. Он молча прошел к столу и занял свое место. Но от меня не скрылось, что он бросил на Свету хищный взгляд. А у меня невольно сжались кулаки. Но этого никто не заметил. Император кивком разрешил нам сесть. Затем бросил удивленные взгляды на магических питомцев. Марс хоть и сидел спокойно за стулом Света, но был готов в любой момент защитить хозяйку. «Дамы и господа», император поднял бокал шампанским и начал свою речь. «До Нового года остался всего час. И, пожалуй, это лучший момент, чтобы не только выразить поздравления, но и представить мою будущую невесту». Он взял Свету за руку, и они поднялись. «Прошу любить и жаловать, Воронцова Светлана Дмитриевна». Правда, перед тем, как представить Свету, он даже не озаботился услышать ее согласие. Света поклонилась гостям и получила свои аплодисменты. А затем император закончил свою поздравительную речь. Да, я чуть не уснул, пока слушал. Словно ее писал какой-то закостенелый старик. Сплошь стандартные фразы. Слуги разлили вино по бокалам, и начался банкет. Гостей было много, не меньше 300 человек, и все из высшей знати. Играла классическая музыка. Кто-то танцевал, кто-то общался. И только за столом императора царила тишина. Правда, Евгений ничуть не постеснялся пододвинуть к себе сразу три бутылки элитного шампанского. Но хоть Лисе налить не забыл. «Ваше императорское величество, с почтением Света обратилась к Романову, чтобы исполнить свою роль. Для меня честь принять ваше приглашение о браке». Света улыбнулась. Ей было сложно скрывать свою ненависть к сидящему рядом человеку. Но актерского таланта ей было не занимать, в чем я уже не раз убеждался. «К чему скрывать? Этот брак выгоден нам обоим», Император ответил ей улыбкой. Это была превосходная игра. Да этим двоим только в фильмах сниматься. Согласна с вами, государь. Не стану ходить вокруг да около, раз уже все решено. Мне бы хотелось сыграть свадьбу весной. Когда уйдет весь этот снег и расцветут первые цветы, будет чудесная атмосфера для большого праздника. Боюсь, Светлана, что я не дождусь весны. Планировал заключить наш союз уже в феврале. Надо отдать Свете должное, ни один мускул не дрогнул на ее лице. Она сохранила свою псевдоискреннюю улыбку. «Ваше императорское величество», — обратился уже я громко и четко. Светлана подняла крайне важный вопрос, поскольку в феврале мы планировали бракосочетание с Елизаветой. Будет сложно подготовиться сразу к двум торжествам. А вот со мной императору было не так просто притворяться, как со Светой. Я мельком заметил, как он сжал челюсть. Всего на миг, прежде чем ответить натянутой улыбкой. Точно убить хочет. Оно и понятно, я тут слишком выделяюсь. Да и Лиза призналась, что именно император отдал приказ о моем убийстве. Но мы еще посмотрим, кто кого в свое время. Сейчас нет смысла нападать на того, кого невозможно убить. В чем проблема, Алексей Дмитриевич? Перенесите ваш союз на более позднее время. Холодно ответил Романов. «Боюсь, это невозможно. Елизавета в положении, и вы должны понять всю срочность. Да, я врал. Нагло врал своему врагу ради достижения цели. К Лизе я еще не прикасался, хоть она и манила своей красотой. Но не станут же среди новогоднего праздника звать целителя, чтобы проверить мои слова. Так не принято, и более того, подобными сомнениями император бы оскорбил наш род». Он был умным и хитрым противником, поэтому не стал это делать при всех. Однако моя фраза притянула взгляды всех присутствующих. Такого поворота не ожидала даже моя мать, а глава Шолоховых и вовсе раскрыл глаза и выпучил глаза на дочь, на что она лишь мило улыбнулась. «Раз так, Алексей, то я войду в ваше положение. Наше со Светланой бракосочетание состоится в начале апреля. Это крайний срок, что я готов ждать. «Благодарю вас», — Света расплылась в улыбке. «Значит, чуть больше 3 месяцев. Придется ускорить свои планы. Или же инсценировать смерть сестры, что тоже не очень хорошо. Надо же будет ее обратно возвращать после траура, объявленного на всю империю. В следующий раз мы с вами увидимся на самой свадьбе, Светлана. Для подготовки обратитесь к моему секретарю и передайте ему все свои пожелания». Музыка стала более динамичной, и я пригласил Лизу на танец. А то не нравились мне осуждающие взгляды со стороны ее семьи. Хоть никто не говорил очевидного вслух, но по взглядам было понятно. Они считают, что Лиза опозорила их род. А как по мне, она его лишь спасает. Мы танцевали до самого боя курантов. Потом был стандартный ритуал загадывания желаний. Не как в моем мире, когда записку с заветным желанием поджигали и бросали в бокал шампанского. Здесь, стоило курантам пробить полночь, по залу разлетелись магические снежинки. Вернее, это были лишь образы. Подарок от императора, но я видел в этом лишь глупую иллюзию, что впихнули в старые традиции. Лиза поймала сотканную из света снежинку и подула на нее. Приняв желание княжны, иллюзия растворилась в воздухе. «И ты в это веришь?» Спросил я, пока все были заняты ритуалом и нас не слушали. «Нет, конечно, но это традиция. Одна из многих. Ты тоже загадай. Император смотрит», — ненавязчиво посоветовала княжна. «Пожалуй, откажусь». «Но он же заметит, и пускай. Он уже понял, что я не стану плясать под его дудку», — тихо ответил я. «Ни к чему продолжать спектакль». «Тогда почему ты учтиво говорил за столом?» Я наклонился к уху Лизы и ответил. «Потому что перед тем, как его убить, нужно лишить бессмертия. 24 царя регатов, помнишь?» Лиза кивнула. Улыбка на миг сползла с ее лица, но затем музыка снова заиграла, возвращая праздничную атмосферу. А я уже искренне ждал окончания всего этого фарса. Мы оставались в зале, куда спустилась и вся моя семья. Голицыны и Шолоховы же всю ночь оставались возле императора. Однако Света позволяла себе танцевать только со мной и с братьями. ведь император не отводил от нее пожирающего взгляда. К 3 часам ночи Евгений напился до такой степени, что едва не уснул во время динамичного танца. Да, он оказался и на такое способен. Мне пришлось подбежать к нему раньше, чем он упал на Лисси. «Что делать с ним?» — тихо спросила красноволосая. Она начинала паниковать, нервно кусала губы и осматривалась вокруг. Привычное состояние Лисси в стрессовых ситуациях. «Отведу к целителю и мигом протрезвеет», — ответил я. «Какой же позор!» «А вот нет. Осмотрись, не найдешь здесь трезвых, кроме Лизы». И то она не пила шампанское, только чтобы не разрушать нашу легенду. Лисси еще раз осмотрелась, видя состояние местной знати после 4 часов праздника. Некоторые уже успели сходить к целителю и вернуться на 2-й заход. Не все, конечно. И вот редкие осознанные взгляды я и ловил, и запоминал эти лица. Я поддержал брата за спину и повел к выходу в коридор. «Мы вас проводим», — сразу сказали 2 охранников, стоило нам пройти мимо. «Разве целитель так далеко, что я не найду сам? Разве это не та открытая дверь впереди?» — спросил я. «Именно она, князь, но таковы правила. Нам нужно удостовериться в вашей безопасности». Ох, и не нравится мне их настрой. Я же смотрел за теми, кто уходил, пошатываясь, а возвращался бодрым, и охранники их не сопровождали. «Вынужден вам отказать», — твердо ответил я и повел брата дальше. «Мы вынуждены настоять, князь», — ответил самый крупный из охранников. «В таком случае сами отведите моего брата, а я вернусь в зал», — хмыкнул я. Пьянчуге Евгению не было смысла вредить. 2 переглянулись, а затем закрыли массивные створки дверей за моей спиной. Широкоплечий охранник с короткими темными волосами прикоснулся к стене. Я узнал это заклинание. Теперь нас никто не услышит. «Жень, сам сможешь дойти?» — спешно спросил я у брата. «Да, да», — ответил он. Я отпустил брата. Он шел криво, едва не вписываясь в стены. Но хотя бы к нужному кабинету. Да, здесь было сложно прийти в другой. Проводив взглядом брата, я вновь обернулся к охранникам. И совершенно не удивился, увидев в их руках магическое оружие — пистолеты. Но такие использовали не для уничтожения монстров, а для тихих убийств. Я невольно усмехнулся. На входе нас не досматривали. Хотя мы и прошли через магические сканеры, что были вшиты в арку двери главного входа бального зала. Пистолет я бы сюда не пронес, ни боевой, ни магический. Но у меня после побега оставалось еще 2 иглы. Это оружие не заметили датчики. Я не успел завести руку за спину, как оба охранника выстрелили в меня. Одновременно. Но реакции мне было не занимать, я спешно упал на пол, пропуская магические пули над своей головой. Они попали в пол прямо рядом с дверью целителя. Ох, главное, чтобы Женя не выходил. Разлившийся по крови адреналин заставил быстро соображать. И время вокруг словно замедлилось. Всего на секунду, но и этого было достаточно, чтобы достать пистолет-шприц, спрятанный за ремнем штанов. Я перекатился по полу. Шли доли секунды, пока охранники снова тянули свои пальцы к спусковым крючкам. Но я выстрелил раньше. А затем еще раз. Иглы попали по ногам. Точно в цель. Даже в таком состоянии я не привык мазать. Они успели лишь открыть рты, прежде чем упасть. А я поднялся, поправляя костюм. Однако при падении окончательно порвался рюкзак, который все время был на мне, и сейчас одинокий кирпич лежал за моей спиной. А все остальные шпионские штучки я оставил в доме Красновых. Одно дело прийти на бал императора с обычным красным кирпичом, и совсем другое — со взрывающейся лентой. Я забрал у уснувших охранников пистолеты, поднял кирпич и направился к открытой двери. Евгений сидел на кушетке и с кислой миной поглощал налитое в стакан зелье. Но его взгляд уже стал более трезвым. «Что там произошло?» — спросил брат. А пожилой целитель стоял у своего шкафа с зельями и искренне делал вид, что меня не замечает. «Ничего. Просто охранники уснули на рабочем месте. Видать, тоже перепили». «Я слышал выстрелы. Не ври мне. Они хотели тебя убрать». Голос Жени стал тяжелым. «Этого и следовало ожидать, когда я прилетел сюда на регате», — пожал я плечами. «Допивай свое зелье и вернемся в зал». Брат одним глотком опустошил стакан с мутно-зеленой жидкостью. Скривился и поставил пустой стакан на столик. А я уловил странный запах от этой смеси. «Предлагаю покинуть бал до его окончания», — сказал Женя. «Нет, мы почетные гости. Осталось всего 2 часа». «И сколько попыток убийства? А если они захотят отыграться на ком-то из нашей семьи?» «Учитывая предложение Светлане, от императора не должны. Но ты прав. Лучше перестраховаться. Тогда я пойду за нашими вещами. Стой». Я остановил брата и обратился к целителю. «Уважаемый, а у вас случайно ядов в вашем большом ассортименте не найдется?» «Да как вы можете о таком спрашивать?» В шоке обернулся пожилой маг-целитель. «А если так?» Твердо повторил я и достал пистолет, что забрал у охранника. Спрятал оба под рубашкой и теперь мог легко достать. Мужчина в ужасе поднял руки. Однако я не спешил верить написанным на его лице эмоциям. Здесь каждый был не так прост. Особенно целитель, который подсыпал моему брату в зелье снотворное, которое я узнал по запаху. «И противоядие моему брату. Живо!» — прикрикнул я. Целитель спешно достал из шкафчика маленький флакон и протянул Евгению, но я перехватил. Открыл пробку и понюхал. Это был яд. Довольно популярный. Как в этом мире, так и в моем прошлом. Поэтому легко узнал по запаху. «У вас есть еще одна попытка. Или же вы не доживете до утра», — пригрозил я. «В конце концов, его смерть мне была не нужна, а вот брата на себе из дворца императора тащить не хотелось. Под взглядами всех собравшихся». «Секунду, князь, секунду», — запаниковал мужчина. И на этот раз он действительно испугался, ведь я с легкостью раскусил его. На этот раз второй пузырек он протянул мне. Я снова понюхал и узнал бодрящее зелье. Сам такие постоянно пил вместо сна. «Пей». С этими словами я передал флакон брату. Но не спешил убирать магическое оружие от целителя. Этот человек был опасен. «Спасибо за яд, а теперь мы уйдем и закроем за собой дверь. Но если вы расскажете о произошедшем, то я исполню свою угрозу». Со сталью в голосе предупредил я. Кивнул Жене, он вышел первым. А я попятился к выходу, не сводя с мужчины настороженного взгляда. И не зря, ох, не зря. Стоило мне вернуться в коридор, как целитель прислонился к стене. Открылась потайная дверь, спрятанная за магией иллюзии. И оттуда вышло 10 членов службы безопасности императора. В таких же черных костюмах. И с магическим оружием в руках. Они направились ко мне с единственной целью. Уничтожить. Ох, жаль, что чудесные иглы закончились. Придется действовать по старинке. Ха. Ну сейчас посмотрим, кто кого. Ухмыльнулся я и выстрелил.